Да уж, детки, умеете удивить. Гарри, а ты вообще у нас кто? Химера. А Трис, Дракоина. А во, Трис подползла к Мия, благо с ней они были практически одного роста. Даже на расстоянии вытянутой руки ощущался жар, которым пылало тело подруги. Видимо, именно из-за температуры Гермиона была одета в топ с металлическими вставками и набедренную повязку из того же материала. А вот украшения в виде многочисленных браслетов, колец и колье Трис слегка удивили. Мия, верно истолковав взгляд подруги, усмехнулась. «Драконья сущность, меня на цацки тянет со страшной силой, вся бы обвесилась, да вот только плавится все на мне». Отец нашел в закромах рода какие-то украшения, которые выдержали. Что за металл мы так и не поняли, но хоть жар держит. Одеться тоже проблема, ага. Пришлось в Гринготт сбежать, чтобы сделали на заказ что-нибудь. У меня, конечно, ничего не видно, но непривычно. Понимаю, как видишь, я тоже не щеголяю как придется. Пойдем на тренировку или сначала поешь. Пошли сразу. Кикимер, это домовик на Гримма, едва с ума не сошел, когда меня почуял, и кормил как на убой. Оставив мужчин позади, девушки направились к тренировочному залу, обсуждая проблемы, связанные с наследием. Как оказалось, Гермиона первые сутки была вполне обычным драконом в пару тонн веса. Знаешь, это ужас просто, когда даже пошевелиться не можешь. Ритуальный такой маленький, я еле хвост уложить могла. Предки ржали, как кони, чуть не отреклась на эмоциях. Ну, у нас тоже новостей гора. В первую очередь, догадываешься, кто нам такую подлянку устроил? Дамбик, конечно. Мия чуть нахмурилась. Вот ведь старый хрыч, чего ему спокойно не сидится. Думаю, он планировал что-то сделать с Гарри, но только перепутал волосы и ритуал попросту не сработал. Только вот почему, интересно. Большинство ритуалов строится без привязки к По. Трис задумалась на миг и вдруг усмехнулась. Да, привязки нет, только вот если пытаются привязать к своему же полу, то может случиться маленький упс. Подожди, он планировал связать Гарри с кем-то, как будто ты не знаешь, с кем. По версии директора есть только одна идеальная кандидатка на роль миссис Поттер, и это явно не я. И с учетом того, что написал Рон, у Джинни был как раз мой волос, откуда только накопало. Но суть в том, что Альбус был обманут, а меня, как сильного мага, к предательнице крови не привязать. Будь это хотя бы кто-то из аристократов, то у него бы получилось. Наверное, в любом случае после стабилизации нам нужно будет в Гринготтс. Зачем? Амулеты сдерживания. Гермиона понятливо кивнула, соглашаясь с подругой. За тот неполный месяц, что у них остался, они вряд ли смогут полностью срастись со своими ипостасями. А значит, будут ситуации, когда эмоции просто подтолкнут к обороту. И если Гарри относительно, крайне относительно, безопасен, то вот они с Трис смогут школу разнести. Да и зарабатывать славу нелюдей вовсе не хотелось, маги те еще шовинисты, им просто житья не дадут, если они решат остаться в Англии. Тренировка прошла под удивленными взглядами отряда, которых молча вытолкали за пределы защитного купола. Подростки только завистливо вздыхали, глядя, как троица резвится. Гарри не везло больше всех, потому что крылатые девчонки попросту давили его с воздуха, объединившись в порыве солидарности. Но в какой-то момент парень вдруг понял, что прыгать стало куда проще, и с недоумением воззрился на собственные ноги, вдруг ставшие козлиными. По крайней мере, копыта были мало похожи на лошадиные, но скакать с ними было действительно легче и быстрее, чем с когтистыми лапами. Так что Гарри начал выигрывать в скорости, потому как девушки лавировали в воздухе не очень уверенно. Трис, впав в азарт, вдруг рыкнула, одним прыжком настигая жертву, и тут же шарахнулась назад, спасаясь от огненного плевка. Ой, Гарри закашлялся. Твою ж, это я так, ну не мя же, она вообще сзади. Задумчиво хмыкнув, парень сиганул назад, разрывая дистанцию, и тренировка началась снова. Но была прервана буквально через 10 минут, когда послышался грозный рявк Геллерта. А палочками вы себе уши чистить будете? Быстро включили заклинание в тренировку. Подростки, переглянувшись, виновато потупились. Потому что все трое оставили свои инструменты где придется, слишком увлекшись новыми возможностями тел. Геллерт, тяжело вздохнув, прошел через купол и раздал палочки ребятам, попутно зачитав им лекцию на тему безалаберности. Молчание Трис с мага слегка насторожило. Девушка разглядывала две свои палочки, что-то прикидывая в уме, и вдруг, вручив деду белоснежное древко, поползла к стойке с мечами. Выбрав легкий одноручный клинок, Девушка крутнула его в руке и кивнула сама себе. Решила совместить, маги часто ленивы. Для них оружие вроде мечей, старье, а ведь ловко брошенный кинжал может решить ход драки. Мия с Гарри, переглянувшись, тоже взяли себе по мечу. Благо на тренировках они учились работать одновременно и магией, и сталью. Несколько минут они снова свыкались с оружием, но быстро набрали уже привычный темп. Искры летели во все стороны, зная, что обычная сталь не навредит крепкой чешуе, девушки не стеснялись принимать удары на нее, а Гарри. А Гарри в очередной раз отличился. Трис старалась бить не в полную силу, но координация после приземления частенько ее подводила. И в какой-то момент, потеряв равновесие, она не очень ловко отмахнулась от клинка Мия, попав прямо по Гарри. Парень в попытке избежать ранения страшнее, чем царапина, выставил блок, подняв руки перед лицом. Меч выбил искры из крепкой, куда крепче драконьей, чешуи. Подростки в который раз прервались, изумленно разглядывая самые настоящие костяные пластины, покрывшие руки Гарри от кистей до локтя. Мия захватила исследовательские азарты, началось испытание на крепкость. По рукам били мечом и заклинаниями, но когда девушка попыталась выдохнуть пламя, ее остановила Трис. «Спровоцируешь его на защиту, и ребята пострадают. Потом уйдем подальше, чтобы никого не зацепить, там и порезвимся в волю». Смущенно шмыгнув носом и выдохнув клуб дыма, Гермиона кивнула. К вечеру следующих суток Гарри и Гермиона уже спокойно принимали свои человеческие обличья. А вот Трис пока не справлялась, даже крылья не хотели исчезать. Девушка начинала откровенно нервничать, когда к ней в кабинет вдруг постучались. «Трис, это я, Тони, входи». С тихим вздохом девушка перевернула очередную страницу заумного трактата «Наследие пробудилось в тебе, Коли», и подняла взгляд на мага. Тот слегка обеспокоенно нахмурился, глядя на откровенно уставшую Трис. «Что ты хотел? Помощь? Геллерт рассказал о твоей проблеме. Иди сюда». Тони с легкостью создал похожий на насест стул, на котором в нынешнем теле сидела Трис за обедом. Девушка несколько секунд помялась, но все-таки послушно поползла, куда попросили. Усевшись, она внимательно посмотрела на Долохова, отмечая, что выглядит он куда лучше, чем по прибытии. «Ты пытаешься стать человеком, я прав, что?» Трис удивленно моргнула. «Это же логично, разве нет? Ты уже не человек, малышка. Тебе не надо хотеть быть, тебе надо казаться. Ты пытаешься влезть в очень мелкий костюм не по размеру. Твоей сущности это не нравится, хоть ты этого не осознаешь. Понимаешь, о чем я? Не очень, если честно. Давай попробуем медитацию, я поведу тебя. Внимательно слушай мой голос, хорошо? Откуда ты это знаешь? Я потомок древней семьи, Трис». Антонин фыркнул от смеха. «Пусть я принял наследие только на треть, но книг читал немало и знаю о наследиях куда больше, чем ты». Улыбнувшись, девушка кивнула и послушно закрыла глаза. Мужчина внимательно следил за ее дыханием и, как только заметил, что вдохи стали глубже и реже, заговорил. Глубокий, низкий голос завораживал, и Трис сама не обратила внимания, как начала покачиваться в такт словам, словно перед ней сидел заклинатель, а она была обычной змеей. Сколько они просидели, она бы не могла сказать и под пытками. Но когда она открыла глаза, то увидела широкую улыбку Антонина. «У тебя получилось, малыш». Один взмах палочкой, и перед Трис образовалось зеркало, в котором отражалась вполне обычная девушка. Разве что волосы стали еще длиннее и чуть шевелились, словно от ветра. Облегченно выдохнув, Трис выглянула из-за зеркала и благодарно улыбнулась магу. «Спасибо, отец. Примечание. Как выглядит наша троица в других обликах? Гарри, https и постинг ccl 8 dnjo cnn и маги png. Мия, https и постинг cc hgg htl 5m и маги png. Трис, https и постинг ccs 20 xcb и vz и маги png. И меня не совсем понимать, но примерно представить можно. 1, 7 футов, около 2,1 м. Вернуться к тексту. 2. Антропоморфный значит человекоподобный. Вернуться к тексту. Глава 32. Отцы, дети, Володя 2. Трис, близнецы были непривычно смущенными. А можно нам с родителями встретиться? Так у вас же двусторонний порт-ключ. Зачем спрашиваете? Нет, мы не про Уизли. О, давайте обсудим с лекарем и старшими. Фред и Джордж переглянулись чуть нервно и направились за девушкой. Им давно не давало покоя то, что где-то за стенами поместья приходят в себя их родители, а их даже не знакомит. Но первые дни они уговаривали себя, что торопиться не стоит, ведь Азкабан далеко не курорт. Спустя неделю терпение парней иссякло, и Трис, если честно, даже была удивлена, что их хватило так надолго. Взрослые нашлись в одном из кабинетов, Примроуз и Геллерт разбирались с делами поместья. Выслушав просьбу близнецов, старшие маги дали предварительное согласие, но только после разрешения Ульрика, который, впрочем, тоже не был против, скорее даже за. «Понимаете, меня немного беспокоит состояние леди», — Калдомедик поправил воротник мантии. «Она здорова, только вот разум штука тонкая, видимо, она настолько зациклилась на потере детей, что буквально загоняет себя все дальше, во тьму, если позволите. Так что хоть будет стресс, думаю, это послужит толчком к возвращению в реальность». Проводив Калдомедика, Трис свернулась в кабинет и внимательно посмотрела на притихших близнецов. Вдруг в голове буквально щелкнуло. Был отправлен домовик за Кэссой Северусом. После того, как девушка объяснила Зельевару свою идею, у всех троих была взята кровь. Снейп быстро сгонял к Лестринджам, нацедив у каждого по еще одной склянке крови. И Трис отправилась на поиски самой обычной магловской лаборатории. Вернулась девушка через пару часов, сияющая от успешно провернутой шалости. На столе у слегка осоловевшего доктора осталась пачка фунтов, все следы осторожно затерлись. Самый обычный ДНК-тест, которым маглы пользуются уже не одно десятилетие. Да, магловский, но действенный способ. И как они не додумались до этого раньше. Так что, взяв с собой близнецов, Кассиди и Примроуз в качестве поддержки, Трис направилась прямо к покоям Лестринджи. Для начала решили подготовить магов к новостям, не шокируя их появлением детей сразу. «Белла, как ты себя чувствуешь?» Черноволосая бестия неопределенно дернула плечом, отворачиваясь к окну. Мужчины обреченно переглянулись, и Руди отошел к жене, приобнимая ее за талию. Но Трис скачнула головой и попросила всех троих присесть на диван. Рабастан смотрел на стопку бумаг в руках девушки чуть настороженно. «Какие-то проблемы?» «Нет, скорее новости». Трис глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. «Причем хорошие?» «Я надеюсь, что хорошие. Итак, мы знаем, что у вас должно было быть трое детей». Начать пришлось настолько издалека, что мужчины буквально потеряли суть разговора. А вот Белла слушала с каждой секундой все внимательнее, прикипев взглядом к бумагам. Трис, объяснив, что такое ДНК-тест и в чем его суть, протянула сначала результаты из магловской лаборатории. Пальцы Рабастана мелко дрожали, когда он забирал тонкие листки. «Все трое признаны вашими детьми. Где они?» Беллатрикс подняла на девушку полный боли взгляд. «Где мои мальчики? Где Касси? Они все находятся здесь. Но для начала вам надо посмотреть гоблинские свитки. Перед тем, как я их вам отдам, скажу сразу, я не позволю вам мстить, ясно? Мы займемся этим, когда придет время». Лестринджи быстро достали палочки и дружно поклялись не действовать без разрешения. Чуть удивленная таким напором, Трис протянула свитки магам. «Вот ведь сука рыжая». Рудольфуса затрясло, когда он увидел знакомую фамилию в свитках. «Ух, если б не клятва». Белла подняла взгляд на Трис, и девушка просто взмахнула палочкой, открывая дверь. Первой заглянула Кэс, за ее спиной мялись близнецы. Леди Лестриндж попыталась было встать, но ноги подломились, и если бы не мужья, она бы попросту упала. «Касси». Девочка осторожно вошла, не отрывая взгляда от молча плачущей Беллы. И вдруг, шмыгнув носом, в один стремительный рывок оказалась около родителей. Фред и Джордж не торопились, внимательно глядя на магов. Один из парней сглотнул вставший в горле ком и с удивлением услышал собственный приглушенный всхлип. Трис тактично покинула воссоединившуюся семью, тихо шепнув Рабастану, что их сегодня ждут к ужину в общей столовой. Маг только кивнул, со слезами на глазах разглядывая сыновей, которых уже и не чаял увидеть живыми. Примроуз помогала дочери разбирать многочисленные бумаги, как всегда пришедшие в начале месяца. Увы, но многие вещи приходилось делать самой Трис, поскольку именно она стала леди двух родов. «Милая, ты помнишь, что завтра у вас выходной?» Девушка задумчиво кивнула, читая один из отчетов, которые присылали мастерские, учрежденные то ли дедом Альвариуса, то ли вовсе прадедом. Дела шли неплохо, но Трис смущали постоянно падающие продажи, хотя материалов и клиентов было в достатке. Решив, что натравит на управляющих деда, она взялась за следующий документ. «Трис, отвлекись на секунду. Мам, надо закончить до конца недели. Я хочу на несколько дней забрать ребят к морю, А для этого лучше закрыть все дыры. Мордрит, опять у этого старого пройдохи дыры в отчете. Нет, я на него гоблинов спущу. Это уже наглость какая-то. Милая, ты уверена, что помнишь про завтрашний день? Ты же сама сказала минуту назад, что завтра выходной. Я не настолько задумчива, чтобы тебя не услышать, Трис. Примроуз тихо вздохнула и попросту выдернула из рук дочери документ, заставляя обратить на себя внимание. Завтра твой день рождения, солнышко. Ау. С делами было покончено ровно к ужину. Трис, непривычно задумчивая, спускалась по лестнице, когда ее окликнул один из близнецов. Ребята весь день провели рядом с родителями, заново знакомясь. «Привет, Джордж». «Привет». Парень смущенно покраснел. «Слушай, с тобой можно поговорить?» «Конечно». Они зашли в свободную гостиную и Трис, достав палочку, произнесла несколько заклинаний против подслушивания, после чего уселась в кресло и внимательно посмотрела на парня. Тот прикусил губу от волнения, но все-таки смог совладать с эмоциями. «Как думаешь, это нормально, что мы?» Джордж отвел взгляд в сторону. «Даже не знаю, как это сказать. Ты считаешь, что вы предаете Уизли?» «О, нет, мы много разговаривали с Фредом насчет этой семейки, так что никаких мыслей о предательстве. На самом деле мне даже хочется сделать им какую-нибудь гадость, если честно. Просто так все быстро случилось. Ну, с нашими настоящими родителями. И Кэс, которая на самом деле наша сестра, а не просто девочка из приюта. Нас воспитывали, рассказывая страшилки про пожирателей, а они оказались куда честнее, чем так называемые светленькие. Мама, ну, которая Беллатрикс, а не Молли. Знаешь, она очень мало говорила сегодня. Много плакала, постоянно прикасалась то к нам, то к Киссиди. А отцы расспрашивали о том, как мы жили. И мы точно знаем, что им действительно интересно. Тогда что тебя беспокоит? Я слишком быстро привык. Это не привыкание, Джордж. Это надежда. Надежда на то, что тебя не предадут те, кого ты считаешь семьей. Надежда, что все будет иначе, не так, как в прошлом. И поверь мне, этой надежде можно дать шанс. Белла не только Лестриндж, она еще и Блэк. А Блэки за своих детей порвут. Может, ты и не замечал, но приглядись повнимательнее к Малфоям. Нарцисса вовсе не сладкая помпушка, когда дело касается драка. Да и Сириус тоже мозги включил. Ведет себя именно как Блэк, а не пес блудный. Эта семья с вами навсегда, Джордж, как и моя. Ну и плюс у тебя все равно огромное количество братьев остается. Парень непонимающе моргнул и задумался. Историю старых семей он знал из рук вон плохо, потому и не особо понял, о чем именно говорит девушка. Трис, фыркнув, перечислила ему всех, кто приходился ему родственниками. «Подожди, это получается, что даже Гарри нам брат?» «Да, не родной, конечно, но родство довольно близкое. Драко тоже и даже не Вилл. Правда, с ним, что называется, седьмая вода на киселе. У вас очень много связей благодаря крови Блэков, так что привыкай. Знаешь, я, наверное, теперь понимаю, почему старые семьи так держатся друг за друга. Не очень приятно знать, что человек, которого ты называешь врагом, твой родственник, пусть и дальний. Ну, раньше такого не было, случались и вендетты, и просто вырезали рода. Часто старшая ветвь могла отрезать младшую, чтобы не претендовали на титулы и богатство. Но инквизиция и маглорожденные, работающие с ней, хорошо выкосили магов. Так что теперь аристократия и правда старается не конфликтовать. Пойдем на ужин. После того, как приняли наследие, я постоянно голодная. Кивнув, Джордж поднялся с кресла и по какому-то наитию протянул ладонь Трис, помогая ей встать. Девушка усмехнулась, благодарственно кивнув. По коридорам они шли, рассуждая о том, смогут ли парни принять наследие или нет. В конце концов, им уже исполнилось 15, но даже признаков не было. А хотелось, очень хотелось. «Нам нужно будет по правилам представить вас роду. Тогда, быть может, вы получите толчок». Рабастан появился за спинами ребят, словно призрак. «А у тебя крепкие нервы, Трис. Я вас услышала еще за несколько метров. Трис, мы можем поговорить после ужина?» Белла, крепко держащая за ладошку Киссиди, улыбнулась. «Нам есть что обсудить, конечно». Тихо прошмыгнувшая мимо Анастази шепнула, что они почти закончили приготовление к проекту «Володя-2». Название предложил Геллерт, у которого в привычку вошло подтрунивать над его темнейшеством номер два. Кивнув девочке, Трис с ласковой ей улыбнулась. «Пока все что по плану, которого нигде и никогда не будет записано, потому что импровизация куда веселее. После ужина она пригласила всех, и старых, и новых, Лестринджей в кабинет. Сразу было видно, что Белла, если и не полностью пришла в себя, то хотя бы обрела три якоря, которые считала потерянными. Она практически ежесекундно касалась ладошки Кэс, что сидела рядом, косилась на близнецов, проверяя, на месте ли они. Сидящие рядом Робостан и Рудольфу столько улыбались, не выпуская жену и детей из зоны видимости. «Трис, во-первых, спасибо. Ни за что, Белла. Я знаю традиции и понимаю, для чего они. Помощь древнему роду – это честь для меня. Я, лорд Лестриндж, признаю долг жизни перед Беллатрикс Гриндевальд». Трис часто заморгала, услышав голос Робастана. «Также я хотел бы принести вас. Лучше не надо, дядя. У вас уже есть сюзерен, а у меня своя армия. Но лорд погиб. Кто вам сказал такую глупость?» Трис фыркнула, глядя на вытянувшиеся лица магов, и, пожурив ради смеха близнецов, которые не додумались родителей предупредить, быстро рассказала историю Марвела. Белла снова расплакалась, не веря своим ушам. Все-таки Риддла они по-своему, но любили, считая не только лидером, но и другом. Когда Трис рассказала о том, что в скором времени Марвела будет, по факту, перерожден, Лестринджи переглянулись и дружно напросились в команду к тем, кто занимается проектом. «Обсудите это с Северусом, он главный по этой части». Трис задумчиво почесала в затылке. «Кто угодно главный, только не я, а ты у нас главный двигатель. Проект Володя 2 решили проводить в Пиверел-Угарде. Энергии уж больно подходящие были, как раз для экспериментов с душой и телом. Александр только руки потирал, радуясь, что сможет не только получить в свои цепкие лапки будущего некромага, но и поскрипеть мозгами. «Дед, мне нужна твоя помощь». Гарри помахал рукой Трис, которая вместе с остальными ушла в лабораторию и направился за големом. «Послезавтра приду уже надолго, если что. Лучше бы учился, чем развлекаться. Дай мне хоть на дне рождения невесты побывать. Ладно, это важный повод. Подарок уже придумал, если бы. Я за этим к тебе и пришел. У нее все есть. Ао, тут ты ошибаешься, внучек. Будет тебе подарочек, достойной будущей леди Пиверелу». Тон Александра парню не особо понравился, но он решил, что даже вредный голем не станет гадить своему лорду. Шли они достаточно долго, и когда Александр остановился, Гарри только и мог что ошарашенно моргнуть, потому что на его глазах невзрачная дверца, напоминающая то ли вход в чулан, то ли на чердак, разрослась до размеров дверей в большой зал Хогвартса. Александр тихо фыркнул, заходя внутрь огромного зала, от пола до потолка заставленного сундуками, шкатулками и коробками. Гарри удивленно разглядывал горы галлеонов, секретеры с украшениями и все остальное. А почему здесь, а не в банке? Рот не слишком доверял зеленошкурым. К тому же бывали прецеденты, когда наследником становился идиот. В ячейку банка он попасть мог, а вот в замок – нет. Пиверел Гард имеет подобие разума, а Быкова сюда он не пропустит, ты уже в курсе. Так что основные богатства хранятся тут, в банке же чаще оставляли дневники, немного золота для покупок и обеспечения предприятий. Так, давай посмотрим по книге, что у нас есть интересного. Поиски идеального подарка заняли практически весь вечер. Гарри трижды чуть не словил проклятие, дважды оказался подпален своенравными гримуарами и один раз почти укушен браслетом-вампиром. Но в конце концов они нашли то, что должно было понравиться Трис. По крайней мере, парень на это надеялся. Узкое, едва ли в полдюйма кольцо было украшено тремя идеальной чистоты рубинами. Судя по описанию, украшение само принимало нужный размер. Но самое главное, это был артефакт, который способен был защитить практически от всего, включая адское пламя. Заряда хватит только на одно мощное заклинание, а Аваду не отобьет, но мелкие и средние силы проклятия кольцо успешно отражало. К тому же камушки были с сюрпризом. Если два из них были накопителями, что позволяло хранить энергию для щита, то к третьему были привязаны пространственные чары, в которых хранился не менее прекрасный кинжал. Небольшой, с лезвием в 6 дюймов, но гоблинской работы. Кивнув самому себе, Гарри завернул шкатулку в найденный тут же шелковый платок и спрятал в карман. Он планировал вручить свой подарок самым последним, на закате, и предложить, наконец, Трис встречаться. Официально, как положено. Жду тебя послезавтра, внук. Будем учиться. Не дело такому таланту пропадать. Буду к вечеру, дед. Обещаю. А в лаборатории Пиверел-Гарда кипела работа. Огромная капсула из закаленного стекла медленно наполнялась зельями, подключалась к какое-то магическое оборудование. Гермиона, хихикая, рассказывала о том, что средневековый интерьер вокруг довольно изящно гармонирует с футуристическим наполнением. Марвала, которого недолго думая сунули в люльку тут же, нервно следил за работой. Если сегодня все получится, то уже через неделю его ждет ритуал переноса. Сказать, что он нервничал, значит промолчать. Не терпелось уже обрести нормальное тело, но было банально страшно. Они потратили огромное количество времени на расчеты, вычисления и эксперименты, добившись процентного соотношения успехов почти 87. Большего добиться так и не удалось, и Марвала, уже терявший терпение, согласился рискнуть. Северус в очередной раз проверил все показатели, мысленно благодаря Малфоя, у которого оказалось очень много связей среди маглов, на удивление. Именно с его помощью они смогли изготовить нужную капсулу со всеми нюансами. Магии такого было попросту не добиться, даже если заказывать у гоблинских мастеров. А также именно благодаря Малфою они нашли биоматериал для создания тела. Остальное уже зависело от них, ладно хоть для экспериментов материалов хватало. Итак, начинаем. Маги быстро расползлись по стеночкам, чтобы не мешать, но наблюдали так внимательно, что не будь Северус учителем, он бы наверное все запортачил. Ладно хоть руки не дрожали как у первокурсника. Конечно, они могли бы пойти другим путем, сугубо магловским эко, что был взят за основу. Только вот тогда бы родился магл, а не маг. Им пришлось искать нескольких магов, потом долго объяснять, что от них требуется. Только 10 из 40 согласились на эксперимент ради науки. Северус тогда тихо вздыхал, радуясь, что Марвала не требователен к внешности слишком сильно. Главным запретом были блондины и скрибы. Скачки по нескольким странам окупили себя, и они смогли найти подходящих доноров. Помимо этого им пришлось искать подходящего специалиста, который подготовил материал к непосредственному переносу. Но с ним все было куда проще, облевит и пачка фунтов за работу. Сегодня им предстоял тонкий процесс с переноса эмбрионов в матку, которую они создали из магии зелий. Северус осторожно повел палочкой, внимательно наблюдая через заклинание лупу за тем, чтобы все прошло гладко. Анастази, придумавшая замену обычному магловскому микроскопу, только улыбнулась, картинка была такой же, как и в той штуковине, в которую смотрел дяденька ученый. Через 15 минут кропотливого переноса, каждый на свое место, Северус позволил себе чуть расслабиться и также осторожно подал питательное зелье в аквариум, заменяющий тело. Ждем 20 минут, этого должно хватить для нужной стадии. Да, с магией все проще и сложнее одновременно. Гермиона осторожно заглянула в экран, который так и остался висеть над аквариумами. А разве вместе с беременностью не возникает магический кокон? Это если обычная беременность. Кокон создается из магии матери и отца, здесь же у нас преступление против природы, считай. Так что придется отслеживать постоянно, чтобы ничего не случилось. Еще 10 смельчаков мы вряд ли найдем, даже в других странах. В Англии на меня уже бы накатали жалобу в министерство, обвиняя Мордрид знает в чем. Значит хорошо, что они не знают, и никогда не узнают, что еще лучше. На 20 минут лаборатория буквально замерла. Слышен был скрип перьев, Анастазия и Северус записывали свои наблюдения, да хриплое дыхание Марвала, чье тело все больше разрушалось. Эмбрионы уже было видно на экранах, едва похожие на человека, но если знать, что искать, то можно было найти все признаки зарождающихся конечностей. Северус, облизнув губы, взмахнул палочкой над первым аквариумом. Сначала надо было проверить наличие магического ядра и многое другое. Мордрид, 3 пустышки, и одна почему-то девочка. Мне не идут платья, Северус. Несмотря на попытку пошутить, голос Марвала был полон горечи. Давай последнего. Кивнув, зельевар подошел к пятому аквариуму, глубоко вдохнув и искренне помолившись матери магии, чтобы у них все получилось, он зашептал заклинание, и с каждым новым движением его становились все быстрее, а на лице расплывалась улыбка. Все параметры были практически идеальны. Конечно, полную картину они увидят намного позже, но основное было в порядке. Прозвучало редкое колдомедицинское заклинание, которое использовали так редко, что не каждая медиведьма знала его. Над экраном соткался призрачный юноша лет 16. Северус шумно выдохнул, понимая, что с внешностью они попали если не в десятку, то в девятку точно. Переношу в капсулу. Милорд, просто Марвала, Северус. Да, меня все устраивает. Бывший темный лорд зачарованно смотрел на будущего призрачного себя. Красив, чертяка. И вдруг словно кто толкнул в плечо, заставив задумчиво протянуть. «Северус, а покажи помладше возраст, лет 6». Зельевар поначалу откровенно завис от такого запроса, но, придя в себя, послушно взмахнул палочкой, изменяя возраст проекции. Мальчишка получился на удивление милым. «Леди Гриндевальд, можно вас на пару слов?» Трисс уже примерно поняла, о чем пойдет разговор, и улыбнулась, подхватывая люльку магии. «В конце концов, не каждому выпадает возможность прожить жизнь заново, по сути». Они вышли из лаборатории, завернули в ближайшие ответвления коридора, и Трисс, устроив люльку на подоконнике, внимательно посмотрела на Марвела. «Хочешь, чтобы мы остановили рост раньше?» «Да, и больше того, запечатали мое сознание до 15 лет. Ты ведь понимаешь, что нам надо сначала узнать, что произошло в том октябре?» «Естественно, просто поговори с матерью или с Белой. Лестринджи точно будут не против, но у них своих трое недавно найденных. Не хочу отбирать у детей внимание долгожданной семьи, настоящей семьи. Я поговорю с мамой и дедом. Не думаю, что лишний ребенок как-то помешает. Какой возраст хочешь? Лет 5. Не желаю пачкать подгузники и чавкать молоком из бутылки. Как будто ты сейчас этого не делаешь». Трисс хихикнула, заметив возмущенный взгляд мага. «Ладно, ладно. Пошли, обсудим это с Северусом». После того, как Трисс передала просьбу Ридла, а настоящий проситель делал вид, что ему вовсе не интересна реакция Зельевара, Северус на миг задумался и, посовещавшись с Анаимиа, дал добро. «Так будет даже лучше. Чем больше тело будет расти без ускорения, тем лучше. Плюс намного больше времени для развития ядра. Но, Марвела, ты точно уверен, снова пойти в школу, снова набивать шишки? Зато у меня будет нормальная семья, Северус, а не приют, голодовки и вечная борьба с миром. Я устал, сделаю все, что потребуется, и хочу пожить нормально». Эмбрион со всей осторожностью переместили в капсулу. Маги, приставив к ней домовика, наученного следить за нужными показателями, дружно выдохнули и отправились домой отдыхать. Примроуз нашлась в оранжерее. Помогая матери пересаживать очередную то ли орхидею, то ли розу, Трисс рассказала ей о решении Марвела и спросила, не против ли та. «Мать, моя магия, одним больше, одним меньше, какая разница? Я только за, к тому же по Луксу будет веселее, когда вы все уедете в школу. Мам, это будет сложно, мы заблокируем воспоминания, но характер останется. Ну, значит, мне тоже будет весело». Примроуз улыбнулась. «Трисс, все хорошо. Я даже рада, что Марвела принял такое решение. Жить, когда ты брошен всеми на произвол судьбы, очень тяжело. К тому же после 15-летия память вернется». Трисс, кивнув, отправилась улаживать дела с Уликом. Чтобы не было проблем, как с Полуксом, они решили сыграть беременность. Задним числом, конечно, но зачастую старые семьи и вовсе не показывались другим колдомедикам, кроме семейных. А те частенько не отправляли документацию, ссылаясь на клятву. Вот и возникали периодически дети из ниоткуда. Имя будущий братик себе выбрал самостоятельно, так что в пергамент было записано Кастор Мариус Гриндевальд. Отвечать, правда, почему именно такое сочетание, Марвел отказался. «Слишком много у меня стало младшеньких». Трисс хмыкнула, вдруг резко свернув к ритуальному залу. Находился он чуть в стороне от тренировочного и лабораторий, так что здесь царила тишина. За неприметной дверью рядом с проходом в зал находился гобелен рода. По просьбе Трисс сюда перенесли еще и гобелен Гриндевальдов. Сначала девушка шагнула к меркам. Здесь ничего не поменялось, наследников у рода больше не было, только леди. Потом, когда у них с Гарри будут дети, один из них станет наследником именно ее семьи. «Твою ж, это мне не меньше 3 детей рожать придется. Гриндевальды, мерки, еще и певереллы. Ладно, хоть отец еще вполне может себе наследника заделать, иначе я бы вздернулась. У Гарри есть полукс для рода Поттер, хотя еще неизвестно, согласится ли мальчик. Ох, рожать мне Ро». Трис замерла, вспомнив слова Луны. «Если они и правда покинут этот мир, то там, вероятно, будет без разницы, к какой семье раньше они принадлежали. А если нет, ладно, пока не время об этом думать. К тому же Луна редкая выдумщица, хоть и видящая». Пальцы пробежались по тонким веточкам, устилающим ткань сверху до низу. Род Гриндевальд был древним, куда древнее мерков. И именно он, по воле магии и судьбы, сейчас начал воскресать. Трис с улыбкой коснулась вышитых волос матери и перевела взгляд ниже. Интерьеры на девки пляшут. От кружка, где был вышит портрет Примроуз, тянулось целых 4 веточки. И если свой портрет и Анастасии она ожидала здесь увидеть, то вот еще 2 подписи как-то из ожиданий выбивались. Трис даже ущипнула себя за руку и потерла глаза, искренне считая, что ей мерещится. Но нет, пустой кружок с будущим Кастором и портрет малыша Паллукса никуда не делись. Паллукс Гриндевальд Поттер и Кастор Гриндевальд. Я все понимаю, но это не понимаю. Ладно, Марвела, а Пол откуда тут взялся? Мы ведь даже не регистрировали его нигде. Девушка присмотрелась внимательнее и заметила едва видную тонкую веточку, что соединяло портреты. А это что значит? Никаких кровных обрядов не было. Воля матери, закон. Трис едва не посидела, услышав тихий шепот. По спине пробежали мурашки, а волосы встали дыбом от ощущения чужой силы. Она молча наблюдала, как веточка становится все толще. Сглотнув вставший в горле ком, девушка развернулась на каблуках и направилась прямиком в ритуальный. На камень рода потекла кровь, а в тишине зазвучали благодарственные катрены. После такого явления не грех и спасибо сказать за покровительство, пусть и на камне другого рода. Намерения будут услышаны, даже если она просто прольет кровь на землю. Когда она рассказала об увиденном деду и матери, те только пожали плечами. Воля магии, что скажешь, Трис, хоть и была недовольна подобным объяснением, только кивнула и молча ушла спать, надеясь, что сюрпризы хоть на какое-то время успокоятся и перестанут делать ей нервы. Трис, ты спишь? Девушка глухо ругнулась в подушку, переворачиваясь на другой бок. Ну сказали же вчера, что выходной, почему поспать-то нельзя подольше? Ну Трис, нехотя приоткрыв глаз, девушка увидела стоящего перед кроватью Паллукса. Мальчик был еще в пижаме и что-то прятал за спиной. Протяжно зевнув, Трис заставила себя сесть на постели. Вызвав часы, девушка со вздохом перевела взгляд на малыша. Пол, время 6 утра. Ты почему не спишь? Гарри плохо спал сегодня и меня разбудил. Ты спишь в комнате брата? Иногда. Мальчик замялся. Мама. Мама сказала, что это нормально. Ох, вот и понятно теперь, почему вдруг он появился на гобелине. Ребенок искренне хочет стать одним из нас. Улыбнувшись, Трис похлопала ладонью по кровати, приглашая Паллукса сесть. Но тот вдруг покраснел и опустил взгляд в пол. Девушка непонимающе изогнула бровь, пытаясь понять, что не так. Неужели настолько смущается ее? Но вдруг мальчик поднял голову, в глазах сверкнула решимость. И, вытянув руки вперед, Паллукс выпалил. С днем рождения! Трис пару раз моргнула, пытаясь понять, чудится ей или нет. Однако в руках ребенок действительно держал венок из цветов, розы, лилии, маки и множество других, по 1-2 цветка каждого вида, не больше. Спасибо, но, Пол, ты взял эти цветы в оранжерее, а нельзя было? Голос ребенка упал до шепота. Ой, улыбнувшись, Трис осторожно забрала венок из рук Паллукса, устроила его на тумбочке и также осторожно подняла малыша на постель. Уложив мальчика и укутав его одеялом, она легонько потрепала его по волосам. Нельзя, Пол, это любимое мамино место, всегда спрашивай разрешения, если хочешь там что-то сделать. Она ругаться будет? Да, будет, конечно, но не сильно. Спасибо за подарок, малыш, поспи еще, а может вернуть цветы? Такие уже не вернуть. Не волнуйся, все будет хорошо. Глаза открыли они через пару часов, одновременно. Протяжно зевнув, Трис села на кровати и с силой потерла лицо. Спать рядом с кем-то было жутко непривычно, и она так и не смогла толком уснуть, провалявшись в полудреме все это время. Олли, появившаяся домовушка с укором зыркнула на мальчика, отчего тот покраснел. Не ругай его, отведи умыться, одень и приводи обратно. На завтрак мы спустимся вместе. Олли все сделает, хозяйка. Паллукс неохотно выпутался из одеяла и взял домовушку за лапку. А Трис, то и дело зевая, поплелась в ванную. Приведя себя в порядок и выбрав, внезапно для самой себя, легкое платье до колена, девушка чуть освежила венок магии и нацепила его на голову. А выглядит очень даже. У малыша явно есть вкус. Минут через 10 появились Олли с Паллуксом, и мальчик замер, глядя на Трис с открытым ртом. «Ты такая красивая, а ты маленький льстец, Пол». Хмыкнув, Трис подхватила мальчика на руки, в очередной раз поразившись, какой он худенький. «Ну, пошли получать выговор». Паллукс вместо ответа просто обнял девушку за шею. Ему как-то мало верилось в то, что его просто поругают. Вспомнилось, как он случайно разбил вазу и получил такую порку, что не мог сидеть еще 4 дня. Трис, заметив, как мальчик задрожал, начала ласково поглаживать его по спине. До столовой они шли медленно, девушка боялась, что начнется истерика и придется возвращаться в комнату. Но вроде бы Пол не собирался плакать. «Всем доброе утро, а я уже получила свой первый подарок». Трис решила играть на опережение и с улыбкой посмотрела на медленно звереющую мать. «Смотрите, какой венок мне сделал Пол». Примроуз, заметив предупреждающий взгляд дочери и виноватый взгляд мальчика, тут же остыла и, встав из-за стола, подошла к детям. Полукс вцепился в Трис еще сильнее, в глазах ребенка заблестели слезы. Женщина только вздохнула. «Пол, я не собираюсь тебя наказывать, не плачь». Но слезы все-таки побежали по щекам, и мальчик, захныкав, потянулся к Примроуз. Забрав Полукса из рук Трис, Примроуз чуть отклонилась назад, заглядывая в лицо ребенка. Тот, размазывая слезы, старался что-то сказать, но все время срывался на плач. «Малыш, ну хватит, я же не ругаюсь, почему ты плачешь? Пепе, прости и... Маа-маа!» Трис заметила, как дрогнули руки, крепко держащие ребенка. Примроуз же, чуть натянуто улыбнувшись, перехватила Полукса поудобнее и позвала Олли. Когда они оказались в комнате Полукса, Примроуз усадила мальчика на кровать. Дождавшись, пока ребенок успокоится и хотя бы перестанет плакать, она помогла ему умыться. «Пол, извинения приняты. Все, малыш, все хорошо. И венок получился замечательный. Трис очень идет. Ты тебе правда нравится? Честное слово». Примроуз внимательно проверила ладошки ребенка. «Хорошо, что ты не поцарапался о шипы. Как реагировать на то, что Полукс за такое короткое время умудрился забыть о родной матери, она попросту не знала. У него и раньше порой проскакивало такое, но он надергивал сам себя. С одной стороны это грело душу и сердце, а с другой, вздохнув, Примроуз подняла взгляд на мальчика, который смотрел на нее даже чересчур серьезным взглядом. «Ты что-то хочешь мне сказать?» Нерешительно покачав головой, Полукс отвел взгляд в сторону. Женщина с легкой улыбкой подняла его на руки, чтобы вернуться в столовую и, наконец, позавтракать. Но все-таки прозвучавший вопрос выбил ее из колеи. «Ты не хочешь быть моей мамой?» Глава 33. «Пора по парам. Распитие алкоголя и прочее. Я предупредила». Практически сразу после завтрака Трис начали вручать подарки, но только старшие маги, подростки, находясь в предвкушении от поездки, договорились сделать это позже. От Малфоев достался порт-ключ, групповой. Вилла в Греции отдавалась на разорение детишкам аж на целые сутки. Также нарцисса протянула девушке коробку, перевязанную алой лентой, но посоветовала открыть уже по прибытию. Судя по сверкающим глазам и ехидной улыбке, подарок был, что называется, с подвохом. Следующий подошел Северус, молча вручивший небольшую шкатулку. Внутри оказался чек из Гринготтс с такой суммой, что Трис уставилась на Зельевара круглыми глазами. Не совсем честный подарок, но это ровно половина выручки за Василиска. А теперь подними дно. Девушка послушно подцепила ногтем подушечку, под ней оказался флакончик с черным аполисцирующим зельем внутри. Рядом нашлась небольшая записка с описанием, и Трис в очередной раз впала в ступор. «Надеюсь, тебе никогда не понадобится, но пусть лучше будет. Дядя, ты как успел его сделать?» «Ночами, Трис, ночами. Знаменитый последний шанс, зелье, что давало удержаться на самом краю. Настолько токсичное, что принять его можно было один раз в жизни. Повторное употребление грозило моментальным разрушением магического ядра и остановкой сердца». Тихо поблагодарив дядю, девушка осторожно упаковала флакончик и отдала его домовику, который даже дышать боялся на шкатулку. Антонин тихо фыркнул, понимая, что негласное соревнование, кто сделает подарок круче, уже выиграно Зельеваром. «Я успел найти только одну книгу». Долохов протянул дочери древний фолиант. «Но она поможет тебе с обучением, Глаз. Это о Сиринах, и не только. Здесь не только основные аспекты, но и мелкие нюансы. Книга в двух экземплярах, я едва убедил родню отправить мне один». Трис бережно провела пальцами по обложке, с удивлением заметив имя автора. «Эля, Долохов». Тони объяснил, что книга была написана почти 3 столетия назад, его прадедом, и дальше семьи не ушла, потому как только они были носителями редкого дара. Даже голос сирен, морских ведьм, был совершенно другим по свойствам, что уж говорить о русалках и остальных. «Спасибо, отец». Лестринджи дружно извинились и пообещали сделать подарок чуть позже, когда смогут вернуться в Англию. Сириус, науськанный, судя по всему, Гермионой, подарил комплект украшений с гранатами. Серьги, Браслет и кулон на тонкой цепочке были настолько изящными, что Трис даже удивилась. «Ао, это же комплект ока Афины!» «Да», Белла улыбнулась. Тетя Вальбурга очень любила его, но никогда не надевала, говорила, что ей не к лицу красный кулон. «Кстати, это незарегистрированный хроноворот малого объема, вроде бы около часа максимум». Она часто хвасталась, что с его помощью хулиганила в Хогвартсе. «А мне она про кулон не говорила». Сириус обиженно надул губы. «Эх, такие возможности. Ты и без него творил столько хрени, что удавиться можно, братец». Сириус поперхнулся воздухом, услышав фразу «нарциссы». Да и Люциус с Беллой удивленно переглянулись. А леди Малфой просто вздохнула, качая головой. Драко заражал ее своими словечками куда хуже любой болячки. Геллерт сильно не раздумывал, когда выбирал подарок для внучки, и девушке был предложен шикарный одноручный клинок гоблинской работы. Легкий, без лишней помпезности и скромной привязкой к хозяину, редкая щедрость для зеленошкурых. Действительно редкость. Трис на пробу крутнула клинок в руке и улыбнулась. Как влитый. «Надеюсь, он тебе не пригодится, милая». От Примроуз досталась новенькая метла. Девушка посмотрела на мать с недоумением. Ее никогда не тянуло играть в квиддич или участвовать в гонках. Тони сказал, что как только ты окажешься в условиях, где невозможно выпустить крылья, тебя потянет на полеты. Чтобы не раскрывать козыри раньше времени, лучше летай на метле. Трис сбросила косой взгляд на Долохова, и тот кивнул, подтверждая. Почесав в затылке, девушка отправила все подарки в свою комнату и, оглядев отряд, уже готовый взорваться от нетерпения, объявила сбор через полчаса. Поскольку младших, Палукса и девочек, вместе с ними не пустили, подростки были предоставлены сами себе. Анаскес, конечно, обиделись, но Примроуз и Белла клятвенно пообещали поездку чуть позже, в сопровождении взрослых. И это скромный домик, Малфой, по сравнению с Исладе Плата, маленький. В Испании у нас еще один мэнор, по сути. Только там жарко до ужаса, маме нравится, а вот мне не очень. Серебряный остров, да, Малфой не мелочатся. Да ладно, папа жутко разозлился, когда узнал, что остров под названием Делли Абланцо 1 выкупили на день раньше. Я предложил ему забрать Павериал 2, но он обиделся и отправил меня на каникулы в Норвегию. Подростки дружно рассмеялись, представив реакцию довольно самолюбивого Люциуса на шутку сына, и расползлись по комнатам, переодеваться. Вещей много брать не стали, но вот еды им навалили столько, что можно было накормить 3 таких отряда. Трис, распаковав подарок нарциссы, только вздохнула. Судьба явно вернула ей бумерангом ту шутку над Гермионой, когда она подарила ей ярко-красный кружевной комплект, посоветовав не торопиться с примеркой. Сначала ей показалось, что это просто какой-то портной сошел с ума и накромсал материал на обычные ленточки. Но нет, это оказался купальник, алый, еще и слитный. К нему была также приложена накидка из полупрозрачной ткани из 10 носовых платков. Назначение последних Трис поняла, только увидев записку «Раздай парням, а то затопит мне виллу». «Ну, Цисса, вот вернусь домой». Трис поджала губы. «Сварю молоко Фрины 3, будешь знать». Подарок отправился подальше в сумку, а девушка достала свой привычный спортивный купальник. Но мысли то и дело возвращались к новой вещице, и Трис, вздохнув, достала его. «Просто примерю и надену свой». Шипя и ругаясь, девушка кое-как надела купальник и, повернувшись к зеркалу, удивленно приподняла бровь. Ей искренне казалось, что этот ленточный ужас будет выглядеть максимально пошло, но реальность оказалась куда лучше. Никаких вульгарных вырезов, все максимально прилично. Даже ее привычный купальник казался более открытым, чем новый. Повертевшись во все стороны и осмотрев себя с разных углов, Трис все-таки решила остаться в подарке. В конце концов, сегодня был ее день. Можно и пособирать взгляды, к тому же выглядела она неплохо. Накинув сверху белоснежную накидку и стянув волосы в хвост, девушка вышла из комнаты. В коридорах было уже пусто, ребята унеслись к морю, собираясь выжать все из этого дня. На пляже установили шатер, где стояли несколько столиков с угощениями, шезлонги и зонтики. Появление Трис стало буквально бомбой. Парни замерли, а девушки тихо вздохнули. Драко, отмерев, протянул подруге бокал с легким коктейлем. «Вижу руку маман. Ее подарок? Ага. Не удивляйся, если вскоре у тебя появится братик или сестричка. Ну, проклятие Малфоев любестоком не снять. А кто сказал, что я его варить буду?» Трис ехидно улыбнулась и глотнула из бокала. «Хаэм, а что это?» Мохито. Магловский коктейль. Вкусно. У тебя есть домовик, который знает магловскую кухню. Бери выше и внимательно глянь во оттуда. Трис проследила за пальцем Драка и удивленно вскинула брови. В небольшом домике сновали люди. Драка с улыбкой рассказал о том, что это семья Сквибов, которые жили на острове до его покупки. Выгонять их не стали, вместо этого предложив работу. Так что они присматривали за виллой, когда никого не было, а также работали прислугой, когда приезжали хозяева. По договору никого, кроме этой семьи, здесь быть не могло. Сделав еще пару глотков, Трис задумчиво посмотрела на бокал и направилась прямо к домику. Навстречу ей вышла женщина, обтирающая руки тряпкой. «Что желаешь, Кирия 4? Почему вы думаете, что я замужем?» Блеснула знаниями Трис. «На мне ведь нет кольца, а вот тот черненький Нэри 5, весь тобой пропитан, а ты им». Женщина еле слышно фыркнула, заметив, как покраснела девушка. «Да не о том думаешь. Магия вас связывает, сразу видно. Вы же скрипка. Неужели видите магию? Род наш такой, вы родились вроде, а дары еще при нас. Так что и магию видим, и гадать умеем, да не как те шарлатаны, а по-честному. Дочка моя знатно гадает, не желаешь судьбу узнать? Судьбу я сама строю, а что там в будущем, мне не важно. Я вообще пришла про коктейли спросить. А есть что-нибудь с кокосом? Сейчас будет, Кирия. Иди, Христина принесет. Кирос, ленивый олух, а ну вставай». Хмыкнув, Трис кивнула женщине и собиралась отойти обратно к ребятам, как вдруг наткнулась взглядом на худенькую девчушку, выскочившую из-за дома. Темно-карие, почти черные глаза смотрели на нее с такой ненавистью, словно Трис придушила ее любимого человека, а затем сварила в масле и сожрала. Приподняв бровь, девушка вопросительно склонила голову на бок, но островитянка, фыркнув, скрылась с глаз. Пожав плечами, Трис выбросила странное поведение местное из головы и направилась к друзьям, наслаждаясь шумом волны горячим песком под ногами. Думать о других не хотелось, к тому же отряд уже вовсю куролесил. Гермиона потратила почти 20 минут, объясняя друзьям, что такое волейбол и почему надо хотя бы попробовать сыграть. Первая игра прошла ни шатка ни валка, но потом волшебники втянулись. Играли, разделившись на команды с помощью банальной считалочки. «Пенс, да отбивай ты нормально, я ногти переломаю, твоим ногтям уже ничего не поможет, ах ты!» Прищурившись, девушка подбросила мяч и, буквально взлетев над сеткой, ударила так, что снаряд впечатался прямо в грудь Блейза. «Вот тебе, эй, с магией нечестно, главное, победа!» Игра получила новый виток, подростки вовсю аппарировали, усиливали тела кратковременными импульсами, в ход пошли заклинания левитации щита. Прервались они только тогда, когда Драка окликнула та самая девушка, что смотрела на Трис с около домика. На столиках появились несколько подносов с новыми коктейлями. Когда ребята подошли ближе, девушка начала тыкать пальцем в каждый и перечислять, что там стоит. «А этот специально для вас, Кирия». Тонкий пальчик тыкнул в отдельный, куда больше остальных бокал. «Мама сказала, вы просили с кокосом. Кирос сделал легкий, пейте без опасений». Кивнув, Трис взяла предложенный напиток и принюхалась. Пахло сладко. Она почуяла кокос, какие-то фрукты и совсем немного алкоголя. Она как раз поднесла бокал ко рту, как вдруг заметила внимательный взгляд Христины. Предвкушающий, жадный и одновременно чуть опасливый. «После Василиска у меня разве что несварение будет от практически любого яда. Но лучше не рисковать. Северус мне не простит, если я и в свой день рождения появлюсь дома в бессознательности». Так что в бокал полетели одно за другим заклятия определения. Когда содержимое вспыхнуло поочередно бледно-красным, алым и черным, Трис удивленно подняла брови. В очередной раз за сегодняшний день парни даже не успели осознать произошедшее, как Пенси и Луна молча скрутили взвизгнувшую Христину. Драка, бледный и неистово злой, унесся к домику. Спустя какие-то секунды у шатра оказалась вся семья девушки. Трис принюхалась к бокалу, но ее познания в ядах были не столь обширны, чтобы определить содержимое. Подошедший Блейз протянул девушке трансфигурированный из камушка фиал. Осторожно перелив часть напитка, чтобы отправить дяде на исследование, Трис демонстративно подняла бокал повыше. «Итак, почему я вдруг удостоилась чести быть отравленной непонятной мешаниной аж из двух ядов и одного дурмана? Кирия, прошу, пощади». Женщина бросилась на колени. «Христа потомок Пифий, у нее ум за разум заходит, не ведает, что творит. А меня она не пощадила, мадам. Да и у меня тут тоже есть видящая. Она почему-то меня травить даже не пыталась, разве что своей болтовней. Женщина расплакалась, не переставая бормотать что-то просительным тоном. Стоящие в сторонке под бдительным присмотром остальных двое мужчин смотрели на Христину. И если тот, что помоложе, смотрел с ужасом, то старший скорее со злостью. Гермиона сделала едва заметное движение головой, и старшего спеленали, усадив рядом с Христиной на колени. Покачивая бокалом, Трисс подошла к парочке. «Говорить будем или нет?» Девушка отвернулась, а мужчина почти до крови прикусил губу. Тихо вздохнув, Трисс взглядом нашла подходящий предмет на столе. «Либо ты отвечаешь, либо твой отец выпьет эту мешанину. Он ей не отец». Женщина всхлипнула. «Муж, жаль, с отцом связь обычно крепче. Но это не отменяет ранее сказанное». «Ну так что?» Христина скрипнула зубами, глядя на девушку перед собой. Трисс даже ради приличия подождала минуту, но молчание затягивалось. Кивнув самой себе и показушно вздохнув, мол, смотрите, что меня заставляют творить, Трисс призвала магией пустой бокал, одним взмахом руки превратив его в воронку и критично оглядев творение магии своей, она кивнула сама себе и повернулась к молчащим скрибам. «Тя, подними его голову и заставь открыть рот». Парень молча выполнил требуемое, и Трисс ловко вставила воронку в рот мужчины, после чего перевела взгляд на Христину. Та смотрела с ужасом, но молчала. «Как знаешь», не дрогнувшей рукой Трисс занесла бокал над воронкой. Молочно-белый напиток качнулся, словно нехотя. Христина выдержала ровно долю секунды, до того момента, как в воронку не упали первые капли. «Ты проклятие, черное проклятие этого мира, ты не имеешь права существовать, Димитрос». Скрипка заплакала, глядя на трясущегося мужчину. «Любимый, о, какая драма, я сейчас расплачусь». Трисс, вздохнув, убрала воронку и посмотрела на Христину. Та плакала, своим покрывая девушку проклятиями. Пару минут послушав все кары небесные, что посылались на ее многострадальную голову, Трисс просто показала девице воронку с другой стороны. Христина тут же заткнулась, заметив запаянное горлышко, где катались несколько капелек напитка. Но девушка перевела взгляд на мужчину. Он трясся. «Да трус он, вот и все дела. А теперь давай по-нормальному объясняй. Иначе я по правде напою кого-нибудь из твоей семьи этой дрянью». Христина вздрогнула, когда посмотрела в алые глаза, и, отведя взгляд, начала свой рассказ. Когда-то, во время ритуала, ей пришло видение. На острове появится черноволосая девушка, потомок тварей столь ужасных, что мир вздрогнет, если она выживет. Тогда Христина поняла, что сама магия направляет ее руку и начала готовиться. Несколько сильнейших ядов она сварила втихую от всех и хранила их чуть ли не у сердца, опасаясь, что случайно потравит своих. Остров, к ее радости, купила семья блондинов. И она почти успокоилась, когда вдруг к матери подошла черноволосая девушка. Трисс выслушала все это с вежливым недоумением на лице. Почему-то ясно вспомнилась история с пророчеством в кабаньей голове, только вот вместо Ридла, который просто посмеялся, ей попалась фанатичка. Из-за спины послышался стон женщины. «Вы что-то желаете сказать, мадам? Да я удавить ее хочу. Гадалка недоделанная. Вы ж сами говорили, что она хорошо гадает». Трисс рассмеялась, глядя на смущенную гречанку. «Ай-яй-яй, мадам, врать нехорошо. Эх, что ж с тобой делать? Ха, а чего это я об этом думать должна? Дракууся, ты у нас хозяин, тебе и флаг в руки». Шелли, Мирт. Появившиеся домовики склонились в поклоне. «Закрыть в подвале и глаз не спускать. Вернемся, проведем анализ этой гадости и решим. Простите, Делия, но отпустить я вас не могу. И не надо, Кире, не надо». Трисс внимательно посмотрела на женщину, но промолчала. Когда домовики исчезли вместе со всей семьей, перед этим обыскав по просьбе Мия, Трисс подошла к Драко. «Трисс, извини, проехали. Не ты ж меня заказал. Или, иди к Мордриду, дура, зато красивая». Трисс вернула серьезный тон. «Драко, у всей семейки явно не лады с головой, так что я бы на твоем месте вычистила им мозги и отправила куда-нибудь». Делия сначала рыдала, чтобы я Христину не трогала, а потом сама была готова ее порвать. «Тебе это странным не кажется?» Драко, почесав в затылке, просто вызвал еще двух домовиков и отправил их в подвалы, после чего пообещал Трисс, что просто передаст сквибов в руки местным аврорам. Греки сквибов не любили от слова совсем, так что даже за малейшие подозрения их лишат остатков магии, стерев память, отправит в Магловский мир, в назидание остальным. Трис вмешиваться не стала, справедливо полагая, что хозяева острова сами разберутся. Дейдрака поступил куда гуманнее, чем хотелось бы ей. Девушка покрепче сжала зубы, отгоняя мысли о хрусте косточек на клыках. Гермиона решила перебдить и вместе с Луной проверила вообще все напитки и еду, но сюрпризов больше не было. Трис же упаковала бокал и фиал в сумку, на которую они нанесли охлаждающие чары. После чего, повернувшись к отряду, девушка внимательно всех оглядела и усмехнулась. Ну и что за похоронные лица? Никто не умер, зло наказано, справедливость, ура, ура. Трис, ты, Мя, выдохни. Все прошло, давайте не будем портить весь оставшийся день, ладушки. Кое-как, но через пару часов подростки смогли отойти от происшествия и веселье продолжилось. Трис нашла хорошие даже в этой ситуации, радовала, что отравить ее попытались с утра, а не к вечеру, тогда день стопроцентно был бы испорчен. Теодор, вошедший во вкус, донимал Гермиону. Ему было интересно, в какие игры маглы играют, кроме волейбола. Так на пляже появилась трансфигурированная из камней и веток водяная горка, несколько досок для серфинга, воздушные змеи и многое другое. Благодаря пенсии никто не сгорел и не получил солнечного удара, так что к вечеру подростки умотались настолько, что силы остались только сидеть в шезлонгах, попивая коктейли. «Ой, подарки же!» Мя подскочила со своего места. «Я сейчас!» Остальные тоже побежали на виллу, принести презенты с собой никто не догадался. Трис проследила за друзьями с легкой улыбкой. Блаженная тишина, образовавшаяся на пляже, дала несколько минут на раздумья. Странный год получился. Все эти приключения, проблемы. С одной стороны жутко надоело, хочется порой вернуть все назад, скрываться по Дурмстрангу от всех, кто пытается сделать больно, зато жить в спокойствии. А с другой, я бы ни за что не согласилась бросить ребят. И даже если бы выпал шанс что-то изменить, то все бы снова повторилось. Девушка сделала глоток из бокала, мысли перескочили на другое. Завтра Гарри уйдет в Пивереллгард на все оставшиеся каникулы. И что-то мне подсказывает, что в конце августа я получу уже совсем не того Гарри, которого я знаю. Надеюсь, все пройдет хорошо. Не хотелось бы отрывать Александру голову за то, что он испортил мне мужа. Трис задумчиво шмыгнула носом. Кстати, я на удивление спокойно сегодня отреагировала. Раньше я бы Христину убила, не задумываясь. Неужели наследие не столь кровожадное, как я считала? Эх, найти бы книги. Кстати, надо будет засесть за глаз, который подарил отец. Почему-то мне кажется, что там можно найти много интересного не только про Сиренов.